Андрей. С того момента, как Андрей наконец вышел из кабинета Анютина, где начальник на пару с Катышевым рассуждал о временах и нравах, с той самой секунды он сказал себе, что не способен ни думать, ни изображать какие-либо разыскные действия, пока не увидит Машу. Он даже ее номер набрал только перед выездом к ней же, потому что знал, что телефонная беседа не утолит его голода, не успокоит терзающих страхов. Он должен обнять Машу Каравай, прижать к себе и не отпускать, пока не найдут маньяка или пока не прекратятся убийства. Держать долго, возможно, целую вечность. Ничего, вечность в объятиях с Машей не худшая из перспектив. Он не доверял Иннокентию, он никому не мог ее доверить. Хотя на сердце было спокойнее, что Маша не одна, а с Кешей. И когда он услышал глухой голос в трубке, произнесший два слова «Я дома», Андрей не стал задавать вопросов. Какая разница, откуда он заберет ее с собой? Надо только не забыть заехать в супермаркет по дороге, — подумал он, паркуясь у Машиного подъезда. На даче опять шаром покати, но это потом. Уже рядом и вместе с ней. Поднимаясь по лестнице, он услышал голоса. Один мужской, говорящий негромко, другой чуть истеричный, женский, явно из-за двери. Слов было сначала не разобрать, но по мере того, как Андрей поднимался наверх, диалог становился все отчетливее. Он узнал голос Иннокентия. И первая же понятая им фраза заставила Андрея остановиться, как вкопанного. «Маша», — говорил Иннокентий глухо, — «прости меня». Что за день-то сегодня такой, что я постоянно в чем-то признаюсь и оправдываюсь? В чем ты меня подозреваешь? Что я выслеживающий тебя годами маньяк? А если допустить, что дело совсем не в этом? Неужели...» — он на секунду замолчал. «Неужели ты не можешь найти никаких других причин, кроме моей кандидатуры на роль убийцы, по которым я мог бы...» «Маша, как ты не понимаешь? Я же тебя...» «Ты врал мне!» Перебила его Маша, и в голосе у нее натянутой струной звучала истерика. Андрей не выдержал, рванул вперед. «Ты скрывал от меня столько всего, я не верю тебе, не верю уже никому!» Андрей вбежал на площадку и увидел Иннокентия, прижавшегося лобастой башкой к двери. Тот повернул к нему невидящий, потерянный взгляд. «Маша!» — позвал Андрей. «Это я, открой дверь!» И, покосившись на Иннокентия, который, дрогнув плечами, отошел в сторону, добавил. «Пожалуйста». Дверь распахнулась. Маша с заплаканными глазами стояла на пороге, спросила, «Где ты был?» и шагнула к нему. «Почему ты так долго ехал?» Он обнял ее так сильно, как мечтал сделать целый день, чувствуя мокрую горячую щеку на своей шее. Он прижимал ее голову к плечу, зарывался губами в шелковистые пряди на затылке и шептал, баюкая, «Все, все, все будет хорошо. Сейчас мы поедем ко мне, покормим Раневскую, сами поедим, ляжем спать, хорошенько выспимся, да?» А Маша только еще сильнее прижималась к нему и всхлипывала, но все реже, реже, пока ее дыхание совсем не выровнялось. Тогда он развернул ее лицом к себе, посмотрел в заплаканные глаза, и ему показалось, что никогда еще они не были такого пронзительно-зеленого цвета. «Ты возьмешь что-нибудь с собой или так поедем?» «Это уже будет третий сбор вещей за сегодняшний день», — сказала она. «Нет, я не буду больше собираться, только сумку захвачу». Не отпуская его руки, она нащупала в прихожей сумку, выключила также на ощупь свет и захлопнула дверь, не закрывая ее ни на один дополнительный оборот ключом. И только сейчас оба вспомнили об Иннокентии и растерянно огляделись. Его нигде не было. Они не заметили, когда он успел уйти. «Пойдем», — потянул Машу за руку Андрей. «Пойдем». «Раневская проголодался».